От автора. Я всегда считала, что при написании развлекательных романов историческая достоверность далеко не самая важная. Насколько я знаю, карты Таро до начала 80-х годов XVIII века, а действие романа происходит на несколько лет раньше этого, не использовались для гаданий. Судьбу же предсказывали с помощью обычных карт. Об использовании Таро в эзотерических целях в то время, когда разворачивается действие в этом романе, ничего не известно. Вероятно также, что в пределах Лондона не было статуи Оливера Кромвеля, ведь его тело выкопали из могилы, повесили, отрубили ему голову и насадили ее на Трейторские ворота в Тауэре. А чтобы вернуть себе уважение сограждан после такого обхождения, требуется большое время. Термин «cat burglar» не употреблялся до 1920-х годов, но я никогда не называла Алистера прямо «cat burglar». Примечание «cat кот», «burglar» — взломщик, конец примечания. Он просто, словно кот, промышляет в домах высшего лондонского общества, беря все, что его привлекает. Все остальное я постаралась сохранить в точности. Особая благодарность моей племяннице Дженнифер Тодд Тейлор, которая была так любезна, что, приехав домой из Англии, когда я заканчивала работу над книгой, сообщила мне сведения, которые оказались для меня просто бесценными.